Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели радиостанции «Родник ФМ». С вами наша постоянная рубрика «Сказки дядюшки Бубы» и я, дядюшка Буба. Сегодня я прочитаю вам замечательную историю Джеффа Стрэнда под названием «Очень-очень свирепая». Крыльца, или Сайлес дерет все мясо с твоих костей! Прокаркал старик, сердит, постукивая пальцем по табличке с надписью «Мы ничего не покупаем», приколоченный к входной двери дома. Он вырвет тебе кадык и вылакает твою кровь, а потом зароет твой обезображенный труп на нашем заднем дворе, там же, где и всех остальных! Паренек посмотрел на животное, лежащее в ногах у старика. Ну, это же такса. «Не смей называть Сайлоса просто таксой, сукин ты сын! Он немецкая, гладкошерстная такса! Если ты сейчас же не свалишь с моего крыльца, он разорвет мою тощую жопу, как пакетик с педигрипал!» Собака радостно тявкнула. «Он милый». Паренек присел на корточки и принялся чесать Сайлосу за ушами. «Привет, Сайлос. Ты ведь хороший мальчик». «Да, хороший, хороший мальчик». «Ты что, псих? Бога ради, убери от него руку, пока он тебе ее не отгрыз!» «Да нет, Сайлос не укусит меня. Да, Сайлос? Ты же не укусишь меня!» «Нет, он не укусит. Он хороший мальчик. Хороший мальчик, ути-ути-пути-де. Он самая добрая такса в мире». Старик поспешно сгреб собаку в охапку и прижал к груди. «Ты совсем не ценишь свою жизнь, сынок, не позволяя этим ласковым глазкам и коротким ножкам одурачить тебя! Эти животные очень, очень свирепые! А теперь проваливай с моего крыльца!» «Вы точно уверены, что вам это не нужно?» — спросил подросток. «Ведь всего за $3.58 в месяц вы можете...» «Отцу его! Отцу!» — завизжал старик, тыча Сайлосом в лицо подростка. «Отгрызи ему шнобель, вырви ему моргалы!» «Эй-эй-эй, ну перестаньте тыкать в меня своей собакой!» «Порви его на куски, Сайлос! Порви его на куски! Порви его! Порви, порви, порви!» «Ну хватит, хватит! Вы правда начинаете меня злить!» Старик ловко перехватил таксу за задние ноги и, размахнувшись, ударил ей паренька прямо в лицо. Мальчик попятился, застигнутый врасплох. «Убей его, Сайлос! Убей его! Убей!» Старик размахнулся таксой снова, обрушив ее на голову подростка. Паренек рухнул на колени и выставил перед собой руку, пытаясь защититься. «Ой, какого? Что вы творите?» Старик поднял таксу над головой и со всей силы опустил ее на голову мальчика. Собака издала короткое тяв, паренек такое же короткое бля, и у обоих из головы забило по фонтану крови. Старик продолжал колотить собакой по голове паренька снова и снова, визжа от ярости, пока мальчик с кровавым месивом вместо лица не повалился на землю и не затих, перестав дышать. «Эх, вот черт, Сайлос, смотри, что он с тобой сделал», — сказал старик, баюкая мертвую собаку в руках. «Эх, но ты был верным псом, ты храбро сражался. Я прослежу, чтобы тебя похоронили с почестями и поставили надгробие с подобающей надписью». Он прошагал на задний двор и медленно поплелся мимо 5 или 6 маленьких надгробий и такого же количества безымянных могил возле них. «Ну что ж, может быть, теперь Деннис наконец-то разрешит завести ему питбуля». конец замечательного рассказа, который впоследствии может стать гимном всех защитников животных. Текст читал Буба. Авторский перевод Павла Павлова. Картинка. Вы посмотрите, какая картинка замечательная. Картинку нарисовал Иван Кривошеев. Молодцы, Паша и Ваня. Ну, Буб тоже ничего себе. Как вышел. Ну, и с ума сойти можно. It's a time.